Вещи, которые я планирую ежедневно, это рамочки. Назначение в жизни, смысл жизни, ценности, роли, затем цели, которые я заношу, и приоритеты недели, то, что я делал бы на неделе, если бы был уверен в успехе. Мои цели А, Б и С. И затем цели, которые у меня есть в отношении здоровья, отношений с людьми, финансов, эмоций, смысла жизни, работы и духовной жизни. Если я однажды занес все это в органайзер, тогда, поскольку я заполнил страницу компаса, я принимаюсь за время. То есть за нормальный ежедневник, который вы найдете во многих других системах организации времени. И тогда я спрашиваю себя, каковы мои большие камни? Мои дела из квадрата Б, которые я должен положить в ведро первыми. Вы еще помните этот пример? Если мы сперва поместим в ведро небольшие глыбы, а песок, мелкие камни и воду, то для действительно важных дел в течение недели времени не останется. Поэтому сначала подумаем о том, для каких действительно важных дел нам надо выделить время в первую очередь. Вот так я планирую свою неделю. А теперь я хочу предложить вам попробовать сделать то же самое. Сделайте это для одной недели, чтобы вы смогли убедиться, насколько более высокое качество жизни вы получите. Определите теперь время для тех дел, которые действительно важны. Например, если вы хотите написать книгу, выделите 2-3 часа утром. Определите время для своей семьи. Определите, когда у вас будет свободное время. Определите свой свободный день. И как вы уже знаете, 50% от рабочего времени вам надо зарезервировать для решения непредусмотренных проблем. Определите время для еды, время, когда вы хотите играть с детьми, а также время для романтического момента с вашим любимым человеком. И теперь для планирования недели нам не хватает только одного, а именно – вам надо определить тот час, когда в воскресенье или утром следующего понедельника вы распланируете следующую неделю и подведете итог этой. И вот теперь мы можем перейти к дневному плану. Вы должны уделять время своему ежедневнику. Откройте рубрику «Так я планирую день». Я прежде всего вернулся бы к предыдущему дню и затем пробежал бы свой компас. То есть пробегите страницы с шансами и посмотрите там, что вы хотите сделать, в чем состоит назначение вашей жизни и ее смысл. Я хочу спросить вас, если вы как раз прочитали смысл жизни, если вы точно знаете, что вы собой представляете и чего хотите добиться, знаете, что является страстью вашей жизни и вас воодушевляет, то разве возможно тогда, что вы отвлечетесь и скажете «на улице дождь и у меня нет никакого настроения»? Так не получится. Эта страница является страницей шансов, потому что вы рассматриваете свой день как выпавший вам шанс поработать для своих целей, смысла жизни и того, что вас воодушевляет. Вы не можете оставаться лежать в кровати. И вы не можете позволить дождю испортить этот день. Самое большое, что вы можете, это сказать: «Чудесно идет дождь, меня ничто не отвлечет». Откройте чистую страницу и запишите, почему сегодняшний день – это мой шанс. Например, сегодня я записал туда, что я могу, наконец, сделать этот кассетный курс, чему я уже заранее давно радовался. Второй вопрос. Что сегодня является для меня самой важной задачей? Если перед обедом вы выполните свою главную задачу, то даже если после него на вас однажды накатит, и вы скажете «Все, сегодня я беру выходной, больше я ничего не делаю», то, несмотря на это, вас не будет мучить совесть. Третий вопрос. Что я не очень люблю? Этому вопросу я научился от одного руководителя семинаров по менеджменту, который говорил нам, что если человек ответит на этот вопрос, если он знает, чего не любит, то именно это он будет делать в первую очередь. Я скажу вам, что мне этого недостаточно. Сегодня я задаю себе вопрос, что я не люблю настолько, чтобы поручить это другим. Так как если я должен делать вещи, которые мне не нравятся, то от того, что я делаю их в первую очередь, я не буду делать их с большим удовольствием. Здесь нужно сделать важное примечание. Речь не идет о том, чтобы поручить другим ту работу, которая не нравится нам самим, а речь идет о том, чтобы найти людей, которые будут выполнять работу, которую мы не любим, а они будут выполнять с охотой. Тогда у нас получится оптимальная команда. Четвертый вопрос. И этот вопрос кажется мне самым важным. Он звучит так. За что я благодарен? Даже и сейчас не проходит ни одного утра, когда бы я еще в постели не дал 5 ответов на этот вопрос. За что я благодарен? Знаете почему? Если вы испытываете благодарность, вы можете ничего не бояться. Многие люди, наоборот, думают, что страх рождает мужество. Но это совершенно неправильно. Мужество – это делать что-то, несмотря на страх. Противоположность страха – это благодарность. Вы не можете вытеснить страх, вы не можете его потушить. Но вы можете сделать одно – пересилить страх, так как свет пересиливает темноту. Тогда темнота – это страх, а свет – это благодарность. Тот, кто испытывает чувство благодарности, пересиливает страх. За что вы можете быть благодарным? За хороший сон, за ребенка, который у вас есть, за любимого человека, за любовь, которую вы чувствуете, за прекрасные моменты, которые были в вашей жизни, за то, что вы можете видеть, есть, говорить, слышать и ходить. Если вы здоровы, за то, что вы здоровы, за машину. Вы можете быть благодарны за очень много вещей, и если вы попробуете это сделать, то больше не будете бояться.